Глава вторая. Как и сколько полезно спать, а сколько вредно? А сколько нужно спать, чтобы это было полезно? Тут все относительно. В целом, как и во всем, нужно спать столько, сколько хочется. Организм сам подскажет, достаточно ли ему или нужно еще подремать. Нельзя сопротивляться желанию лечь спать. Но и насильно лежать, если уже выспался, тоже здоровье не прибавит. Хорошо. То есть, просто если я хочу спать, нужно лечь спать. А если нет, не нужно? Все так просто? Я же тебе говорю, что в принципе управлять своим телом нетрудно. Важно научиться к нему прислушиваться и не вредить ему. А как тогда лучше спать? На боку, на спине, на животе? Эх, откуда только у тебя берутся такие вопросы? Мне говорили, что спать лучше на правом боку, а на левом вроде как вредно. Глупость какая-то. Спать нужно в том положении, в каком комфортно. Если тебе нравится спать на спине, спи на спине. А если на левом боку, спи на левом. А вот бывает так, что я просыпаюсь посреди ночи и не чувствую свою лапу, а через какое-то время все проходит. Что это такое? Ну, ты просто отлежал ее. Что тебя тут удивляет? Что значит «отлежал»? Значит, ты слишком долго на ней лежал. Из-за этого пережались сосуды, кровь перестала доставляться в лапку, и в ней пропала чувствительность. Но ведь я же так могу потерять ее. Ну помнишь, мы с тобой говорили, что если кровь не поступает куда-либо, значит туда не поступает и кислород. А так как он жизненно необходим для клеток, они погибнут. Погибнут и клетки, погибнет и лапа. Ха, какой сообразительный. Да, все так и есть. Но, к счастью, твое тело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Помнишь, мы же говорили, что в тебе большое количество разных датчиков. Они постоянно отслеживают состояние организма и поставляют информацию в мозг. Если где-то какая-то неполадка, мозг почувствует это. Если ты отлежишь лапу во сне, мозг проснется для того, чтобы ты изменил положение тела. Как только ты перестанешь лежать на лапе, кровь снова пойдет по сосудам и все восстановится. Хитро. А ты как думал? В нас все продумано и есть защита от дурака. Комментарий. Сон представляет собой смену фаз – глубокого сна около часа-полутора часа и поверхностного сна около 20-30 минут. В сумме полностью пройденные фазы составляют один цикл продолжительностью 1-2 часа. Оптимальным считается за ночь пройти 4-5 циклов. Ученые выяснили, что минимальное время, которое необходимо отводить на сон – 7-8 часов. Меньше этого количества, вероятнее всего, приведет к тому, что вы не отдохнете как следует, что скажется как на дневной продуктивности, так и на общем состоянии здоровья. Спать более 12 часов не связано с увеличением частоты заболеваний. Но если переспать, это может привести к дискомфорту, головные боли, вялость, сонливость в течение дня. Однако важно понимать, что это среднее значение. То есть в действительности, возможно, есть люди, которые спят меньше, а есть те, которым нужно спать гораздо больше. Поэтому математически точных рекомендаций составить здесь нет никакой возможности. Есть некий коридор, за который не стоит выходить. Но ориентироваться прежде всего нужно на ощущение комфорта. Если у вас есть трудности с засыпанием, попробуйте нормализовать режим сна, ложась и вставая в одно и то же время. По некоторым данным, это очень благотворно сказывается на здоровье. Частый вопрос от пациентов. А как быть, если я не могу позволить себе столько спать из-за того, что приходится рано вставать на работу? Если вы чувствуете себя при этом комфортно и утренний подъем не является войной с самим собой и будильником, то ничего страшного в этом нет. Комфортно вставайте тогда, когда вам это нужно. Но если каждый день вы проделываете огромные усилия над собой и силой воли, заставляете себя подняться, то это нельзя назвать полезным для здоровья. Можно попробовать изменить свое привычное время отхода ко сну и сдвинуть его на час-два часа раньше, чтобы дать своему телу дополнительных пару часов на восстановление. Если уснуть на пару часов раньше не получается, то, возможно, следует поискать варианты смещения время пробуждения, попробовать договориться о переносе времени, когда вам нужно приходить на работу, либо поискать жилье поближе к ней, чтобы не тратить долгие часы на дорогу. К сожалению, врачи в данной ситуации помочь таблеткой не смогут, и вам придется самим каким-то образом настроить свой режим дня так, чтобы это было удобно как вам, так и людям, с которыми вы работаете. Игнорировать же данную проблему не рекомендуется. Вспомните пример с аккумулятором. Если заряжать его не полностью, а частично, это приведет к более быстрому его износу. То же самое будет и с вашим организмом. Ну а самое главное, если приложить усилия и настроить свой режим дня так, чтобы подъем был комфортен, то вы достаточно быстро заметите, что и качество вашей жизни изменилось в лучшую сторону.